Глава 6. Странная напасть. Ха-ха-ха-ха-ха. Викинги уже 2 недели оставались в фехтовальной школе «Гром и молния». Ни мятежные драконы, распевающие «Алла ярость», ни сам Ярогнев не показывались. Будущие воины со всех концов архипелага собрались на боевой арене поглазеть на тренировочный поединок между Рыбьеногом и Жердяем Туппери. Юные викинги окружили место схватки и веселились вовсю. Им всегда нравилось смотреть, как дерется Рыбьеног. Жердяй Туппери мечом владел не очень-то. Одинаковый в ширину и в высоту, он был так глуп, что, по слухам, порой нападал на собственную руку. Но у Рыбьенога имелась очень серьезная проблема, вернее, помеха. Жуть здорово, по-прежнему восседал у него на голове, вцепившись когтями в волосы. Нервный срыв у Жуть здорово затянулся, и даже теперь, когда опасность миновала, дракониха по-прежнему отказывалась есть, спать или слезать, как не соблазнял ее Икинг кусочками огурца и морковки. Она просто сидела у Рыбьенога на голове и печально моргала. Хвост у бедняжки болтался тряпкой. «Мне очень жаль», — извиняющимся тоном мычала она, когда Икинг умолял ее разжать лапы. «Я не могу. Не могу, и все». А при малейшем шуме она выпускала когти пуще прежнего, больно дергая хозяина за волосы, и бедняга вопил, словно гиена. Как вы догадываетесь, это отнюдь не помогало Рыбьеногу сражаться. «Поверьте мне на слово, исключительно трудно пристойно драться на мечах, когда к вашей голове приклеился дракон. Это, знаете ли, мешает сосредоточиться». Зато и противников внезапные девчачьи визги Рыбьенога сбивали с толку. Вдобавок Икинг выкинул лучший Рыбьеногов меч в ущелье, поэтому Рыбьеногу приходилось сражаться с запасным мечом, который он любовно звал «Остряком». У Рыбьенога не было родителей, и некому было дать ему хороший меч и прочее снаряжение. Остряк он отыскал на свалке за кузницей. Меч совсем не годился для боя, при каждом ударе клинок гнулся и чуть ли не вываливался из рукояти. И вот Рыбьеног ковылял вокруг жердяя Туппери, пытаясь отбиваться разболтанным остряком, а дракониха у него на голове пищала от страха и старалась держаться подальше от мечей, не покидая своего насеста. В какой-то момент Жуть Здорово так перепугалась, что закрыла хозяину лапами глаза. «Ой, Жуть Здорово, да я ничего не вижу!» — заорал Рыбьеног. «Ох, прости!» — промычала дракониха. «Я ужасно плохо переношу жестокость и агрессию. Не мог бы ты найти себе какое-нибудь доброе, хорошее занятие?» И в довершение всего, на середине поединка у остряка вывалился клинок, и в руке у бедного Рыбьенога осталась лишь рукоять. «Ха-ха-ха!» — ревела толпа будущих воинов. «Разборный меч!» «А давай-ка мы попробуем снять дракона у тебя с головы!» — ухмыльнулся Сморкала, разминая кулаки и постукивая себя по ладоням. Бедная, душевно травмированная, Жуть Здорово завыла. «Никакого насилия! Я вегетарианка!» Толпа будущих воинов плотно обступила Рыбьенога, и пришлось бы ему не сладко, но тут... «Поберегись!» — крикнул сверху Икинг и приземлился на ветрогоне рядом с Рыбьеногом. Сморкал и Письедух полетели кувырком в грязь, Рыбьеног вскарабкался ветрогону на спину, и дракон унес друзей ввысь. «Черт! Смотрите, это же Икинг, который выпустил Ярогнева, явился на помощь своему чокнутому дружку!» — выкрикнул Сморкала. «Придурки!» — заорал один бракушник. «Уроды!» — подхватил коварняк Гостедав. Спустя минуту Икинг и Рыбьеног сидели на верхушке второй слева башни вместе с Камикадзе и Увилева от тренировок. У всех троих были зеленые боевые пояса самого низшего ранга. Беззубик играл с охотничьим драконом Камикадзе Буремухой, а рядом на стене восседал Одноглаз Саблезубый, ездовой дракон, старый друг Икинга. «Спасибо», — пропыхтел Рыбьеног. «На самом деле я бы и сам, наверное, справился, но все равно спасибо». «Да не за что», — отозвался Икинг. «Если они нас поймают, то убьют», — сказал Рыбьеног. «Ну, я так далеко не всеобщий любимец, так что мне уже без разницы», — отмахнулся Икинг. Что правда, то правда. С того момента, как выяснилось, что Икинг освободил Ярогнева, будущие воины перестали с ним разговаривать, словно на нем лежало проклятие. Икинг заметил, что даже взрослые обходили его стороной, как если бы он страдал какой-то жуткой заразной болезнью. Это несколько удручало. Вот почему... Икинг, Рыбьенок и Камикадзе при малейшей возможности прятались на второй слева башни, чтобы не путаться у всех под ногами. С площадки на башне можно было без помех наблюдать за поединками внизу, лежа животом на парапете и мирно болтая. «Плохо дело», — — сказал Рыбьенок Икингу. Похоже, Элвин где-то научился очень-очень хорошо драться на мечах. Они, прищурившись, уставились вниз, на боевую арену, где сотни викингов оттачивали мастерство в тренировочных боях. Элвин Вероломный бился с Глыбой Гримом. Глыба Грим, отменный боец и бронзовый громагистр, считался одним из претендентов на победу в состязании, но Элвин, на удивление уверенно, брал над ним верх, и даже костяная нога ему ничуть не мешала. 2 года назад, когда Икинг впервые сошелся в бою с Элвином, Вероломный владел мечом куда хуже. Должно быть, с тех пор он много тренировался, потому что стал сражаться лучше, да и мышцы накачал. Одноглаз Саблезубый открыл единственный глаз. «Если ужасный человек с крюком станет королем, чего бы то ни было, — сообщил он, — я лично немедленно присоединюсь к драконьему восстанию». «Не понимаю, почему ты до сих пор к нему не присоединился», — ехидно промурлыкала Буремуха. «Ты ж такой революционный и вообще...» «У меня лапа больная», — с достоинством парировал Одноглазый. «Да я их всех могу побить», — заявила Камикадзе, бодро кроша мечом воображаемых противников. «Вот только нога немного беспокоит». Пару дней назад Камикадзе, обуваясь, напоролась на морского ежа. Как он залез ей в сапог, оставалось загадкой. Иголки вытащить удалось, но девочка сильно хромала. «Это все ведьма», — покачал головой Рыбьенок. «Я знаю, это она». «Морские ежи не выбрасываются из моря и не заползают сапоги сами по себе. Наверняка эта ведьма его туда положила. Она хочет, чтобы Элвин выиграл состязание мечников и стал королем Дикозапада. Вот и избавляется от всех, кто хорошо владеет мечом и способен стать у него на пути». «Не поспоришь. Всю последнюю неделю с хорошими бойцами то и дело происходили неприятности». «Ну вспомните хоть Хелли Толсторукова, как он потянул рабочую руку при состязании на кулаках с очепенцем», — продолжал Рыбьенок. «А у мамы счастливый меч пропал», — добавила Камикадзе. «Без счастливого меча она и в половину не так хорошо дерется». У Магадона остолопа разболелся живот. Он катался по полу и чесался. «Съел что-то не то», — объяснила ведьма. «Мое розовое зелье ему поможет». Но от розового зелья стало только хуже. Все это выглядело очень подозрительно. Трое друзей, прищурившись, смотрели на боевую арену. За всеми поединками наблюдала скрученная фигура в буром плаще. Старуха сидела на пороге своей предсказательской хижины и курила трубку. Предсказательская хижина зловещего вида домишка притулилась позади боевой арены, словно уродливый жирный гном. В ней-то ведьма открыла свою лавочку. Над дверью красовалась вывеска «Предсказание судьбы – улучшение будущего», написанное большими кривыми буквами. Люди наведывались в хижину всю неделю, надеясь заглянуть в будущее и получить домашние печенье с предсказанием. Обратно все выходили в развалочку и с крайне самодовольным видом. Икинг подозревал, что ведьма каждому предсказывает, что именно он станет следующим королем Дикого Запада. «У-у-у-у!» — вздохнул Беззубик, принюхиваясь. «Эти печеньки пахнут так ням-нямно!» У драконов отменный нюх, и дракончик даже с самого верха башни чуял исходивший от хибарки дивный запах свежеизготовленного печенья. Ведьма словно почувствовала, что за ней наблюдают. А может, она только притворялась слепой? Она запрокинула голову и посмотрела прямо на ребят. Все трое, не раздумывая, нырнули за парапет, только 3 пары глаз остались выглядывать поверх края. Старуха хихикнула и вынула трубку изо рта. «Неплохо справляется мой Элвин, а?» — крикнула она. «У него хорошие шансы стать лучшим из лучших, как по-вашему. Зайдите как-нибудь и попробуйте мое печенье, утятки. Может, я и вам удачи прибавлю». Она снова сунула трубку в зубы и стала дальше наблюдать за тренировочными боями. «Плохо дело», — повторил Рыбьенок. «Нельзя позволить, чтобы Элвин стал следующим королем Дикого Запада. Кого бы нам такого найти, чтобы у него хватило сил одолеть Элвина?» «Молниеноса!» — с жаром воскликнула Камикадзе. «Он идеальный герой!» «Да, только он исчез бесследно», — напомнил ей Рыбьенок. «И опять-таки готов спорить, что это ведьмина работа. Что она могла такое сотворить одновременно и с Молниеносом, и со всеми его воинами на Краснотиграх, как думаете?» Рыбьенок осекся. Во рту у него пересохло. «Как думаете, ведьма их убила?» «По-моему, она на все способна», — признал Икинг. Он очень хотел ошибаться, но что еще она могла с ними сделать? «Думаю, в таком случае состязание должен выиграть ты, Икинг», — заявила Камикадзе. «Ведь в конце концов у тебя королевские сокровища, любимый меч Чернобородый и все остальное». Икинг вздохнул. «Ну, дерусь-то я неплохо. Только вот все до одного противники намного крупнее меня, и к тому же вряд ли кто-то согласится, чтобы я стал королем Дикого Запада. Со мной ведь теперь даже не разговаривают». «Нет, надо найти кого-нибудь, кто победит и станет королем, а потом передать сокровища ему». Помолчали. Икинг уставился на свой меч и в который раз спросил себя. «Интересно, что ж такого в этом мече важного, а? Почему старый сморчок назвал его «меч, указывающий путь»? И почему эти алояростные драконы так стремились им завладеть?» Меч Икинга дерзновенный имел вид весьма тусклый и невзрачный, но у него имелся секрет. Икинг открыл его уже давным-давно, вскоре после того, как нашел клинок. Примечание. Об этом можно прочесть во втором томе мемуаров Икинга «Как стать пиратом». Конец примечания. Если покрутить навершие, шишечку на конце рукояти, его можно было снять и открыть тайник. Внутри рукояти лежало завещание, подписанное собственноручно Чернобородым Оголтелом, где говорилось, что это его любимый меч, и он оставляет его своему истинному наследнику. Вот и сейчас. Икинг отвинтил навершие, вынул из тайника листок бумаги и в сотый раз перечитал написанное. Но листок по-прежнему не давал ни единого намека на то, почему меч так важен для мятежных драконов. В завещании ничего не говорилось ни про восстание, ни про королей Дикого Запада, вообще ничего важного. «Икинг, чем ты занят там наверху? Что-то не похоже, чтобы ты отрабатывал навыки боя на мечах, спускайся немедленно!» Это горланил Стойк Обширный. Он только что выиграл свой поединок и заметил сына на верхушке башни. Икинг подскочил, торопливо затолкал бумажку в карман без рукавки, сунул меч за зеленый боевой пояс и снова вскочил на спину Ветрогону. Верховой дракон спланировал вниз, чуть сонно. Он еще не до конца проснулся после зимней спячки. Икинг приземлился рядом с кипящим от возмущения Стойком. «Да, пап». «Так, Икинг», — сурово начал Стойк, — «тебе действительно надо тренироваться. Ты должен хорошо себя показать в этом состязании. Это важно еще и потому, что люди, по-моему, немножко винят тебя за всю эту историю с освобождением дракона Ярогнева и Алояростью. Я-то, конечно, все понимаю, что наверняка это была чистая случайность». «Ну, на самом деле не совсем случайность, пап. Я освободил его намеренно». «Честно, хотя несколько опрометчиво», — признался Икинг. «И знаешь, я думаю, мы должны освободить всех драконов, прежде чем Ярогнев нападет снова». «Освободить всех драконов?» — переспросил Стойк Обширный зловещим шепотом. «О чем ты говоришь?» «Ну, пап», — охотно продолжал Икинг, — «если драконы будут уже свободны, тогда и восстание не понадобится, и мы остановим войну до того, как она вообще начнется». У Стойка голова пошла кругом. Он не был самым сообразительным варваром в истории, и такие рассуждения ему оказались не по силам. «Молчать!» — взревел Стойк. «Хватит этой чуши про свободу. Ты и так уже доставил нам довольно неприятностей, и вдобавок я не хочу, чтобы ты и дальше болтался с этим рыбьеносом с драконихой на голове. Ты выставляешь нас на посмешище». «Да рыбьенок не виноват, что у него на голове дракониха. Мы пытаемся ее снять, но она просто не слезает». Стойк сдерживался из последних сил. «Я понимаю, Икинг, но люди уже поглядывают на тебя с подозрением. И если ты шатаешься с недомерком, у которого на голове здоровенный дракон, люди могут начать думать, что ты странный, а странных тут не любят». «Мы это уже проходили, пап», — сказал Икинг. «Рыбьенок мой друг и стоит за меня, так что я должен стоять за него». «Это было до того, как ты навлек позор на все наше племя, выпустив Ярогнева». Слова прозвучали несколько жестче, чем хотел Стойк. Икинг потрясенно замолк. «Пора становиться взрослым, Икинг», — уже спокойнее продолжал отец. «Ты мой наследник. Пора тебе забыть детские шалости и проявить хоть немного лидерских качеств. Ступай. Упражняться, сынок. Хватит разговоров про освобождение драконов и всякого такого. Просто тренируйся и получи золотой пояс. Большего я не прошу». И Стойк утопал прочь. «Пап, ты бы лучше пока не показывал, что хорошо дерешься», — грустно посоветовал Икинг ему вслед. «Ведьма избавляется от тех, кто хоть чего-то стоит». Но Стойк уже ушел и пропустил добрый совет мимо ушей. Описание драконов. Огнифуки. Характеристики. Фактор устрашения 3, атака 3, скорость 4, размер 3, непослушание 7. Огнифуки, непредсказуемые мелкие озорники, очень любят устраивать переполох. Они потрясающие подражатели и очень хорошо передразнивают человеческие голоса.